68. Анри Батай, 12 апреля 1917 года. «Дорогой друг, ваше письмо шло ко мне невероятным кружным путем. Я получил его как раз накануне отъезда в Вивьер, город, который имел честь вас приютить. Я буду там в воскресенье и очень сожалею, что не смогу вас повидать. Я люблю вас и день ото дня все больше восхищаюсь вами». Какое счастье, что огонь получил такое распространение и вызвал столько откликов. Я боялся, что на вас будут нападать. Слава Богу, что вы получили Гонкуровскую премию. Напишите мне в Вивьер. Может быть, вы сможете приехать на несколько дней. Вы мне доставите этим большую радость, и я буду счастлив. В предисловии к «Амазонке», которая выйдет на днях, вы найдете несколько слов об огне, которые я счел необходимым вставить. Мое перо и моя дружба в вашем распоряжении.